день ухода Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджа. И поэтому будет уместно сказать несколько слов о нем, чтобы вспомнить то наследие, которое нам досталось. Говорится, что для вайшнава более важным является день ухода, чем день его прихода. Потому что когда вайшнав приходит в этот мир, никто не знает, кто он такой, что он собой представляет и для чего он пришел в этот мир. Когда Кришна приходит в этот мир, всем ясно. Паритраная садунам винашаяча душкритам. Приходит для того, чтобы исполнить свою миссию. И по традиции мы празднуем только день прихода различных воплощений Кришны. Но в случае вайшнава, когда он приходит как обычный человек, и цель его и миссия его еще не ясна. Величие его начинает пониматься только на расстоянии. И чем дальше отходит человек от времени, когда жил такой вайшнав, тем яснее становится, для чего он приходил и что он сделал, кто он был. Когда мы находимся слишком близко с человеком, то нам трудно оценить, кто он такой, зачем он пришел, что он делает. У него две руки, две ноги, два глаза. Он такой же, как и мы. Ну, говорит хорошие вещи иногда. Иногда не очень. Что-то нам нравится, что-то не нравится. И далеко не всегда можно оценить на близком расстоянии, кто такой этот вайшнав и что он собой представляет. Но когда он уходит, когда он завершает как бы вот этот вот цикл земной жизни, то становится отчетливо ясно, кто же он был. Разумеется, что в случае с Бхактисиддхантой Сарасвати все было несколько иначе, в том смысле, что даже когда он пришел, многие поняли, что это необычная душа пришла в этот мир. И прежде всего его отец Бхактивинод Такур, который молил Господа Кришну, пошли мне кого-нибудь, чтобы он мог продолжать мою миссию. Бхактивинод Такур был в отчаянии, он видел, как этот мир катится в тартарары. Он видел, что творится с этим миром, и он видел, как ложные учения заслонили от людей истинные учения Господа Чайтаньи. Он пытался сделать все, что мог, но он не находил и не видел человека, который мог бы продолжить его дело. Он стал просить у Кришны, чтобы Кришна послал ему такого человека. И Кришна послал ему эту душу, луч Вишну, который пришел в Пури в... Когда это было? В 1874 году, 6 февраля. Родился его третий сын. И когда ребенок этот родился, то при взгляде на него всем стало ясно, что это не просто какой-то человек, а Махапуруша. Есть 32 признака, по которым можно определить выдающуюся личность. И все эти признаки были очень ярко проявлены на теле маленького мальчика, который родился. И родился он в Пури. И позже было найдено предсказание о том, в Падмапуране есть предсказание, где говорится, что некогда в Пурушоттама-кшетре появится душа, великий преданный Господа, который распространит славу Господа Джаганнатха по всему миру и будет проповедовать славу Господа Джаганнатха во всей Индии. Таким образом, это предсказание сбылось, и маленький Бимала Прасад, как его назвали, появился тогда. Его назвали Бимала Прасадом, потому что в Пури, в храме Джаганнатха, существует традиция, что после того, как Прасад предлагает Господу Джаганнатхе, его несут в храм богини Бималы. На территории храма Джаганнатха есть множество других небольших храмов, и один из них – это храм богини Парвати. В свое время Вишну обещал Парвати, что я даю тебе особое благословение. В Джаганнатха-пури ты будешь получать мой просад в неограниченном количестве каждый день. И следуя этому обещанию Господа Вишну, богиня Бимали приносит просад от Господа Джаганнатха. И после того, как богиня Бимала попробует этот просад, просад от Господа Джаганнатха становится маха-просадом. Поэтому он просто просад. И только после этого он становится маха-маха-просадом. Вот. И когда родился этот мальчик, его назвали Бимала-просад. То есть тот просад, просад Господа Джаганнатхи, который попробовала богиня Бимала, Парвати, богиня этого материального мира, повелительница материального мира. И через 6 месяцев после того, как Бхактисиддханта Сарасвати родился, был ежегодный фестиваль Радхаятры, и колесница Радх с Господом Джаганнатхой шла по этой большой дороге. А дом Бхактивинода Такура находился прямо на этой дороге в Пури. И сейчас там находится храм Гаудии Матха. И когда колесница дошла до дома Бхактивинода Такура, то она остановилась, и никто не мог сдвинуть ее. В течение 3 дней толпы людей, слоны, люди пытались так или иначе сдвинуть эту колесницу, но колесница не сдвигалась и не сдвигалась. В конце концов, Бхактивинода Такур вышел и стал вести киртан. И когда он начал вести киртан перед Господом Джаганнатхой, его жена Бхагавати Деви вынесла маленького 6-месячного Бимала Прасада и положила Бимала Прасада на эту колесницу. Бимала Прасад пополз к Господу Джаганнатху и дотронулся до его стоп. Когда он дотронулся до его стоп, в этот момент гирлянда с Господа Джаганнатху упала на Бимала Прасада. И все закричали «Джай, джай, джай, джай!» И в этот момент колесница сдвинулась. Господь Джаганнатх ждал, пока он не получит даршан своего великого преданного. Он не хотел сдвигаться дальше с места. И когда он родился, то пуповина, которая у него была, она была обернута вокруг его шеи, вокруг него, как браманский шнур. То есть он родился с пуповиной вместо браманского шнура. Все подумали, что великий браман будет. И когда мальчик рос, то все заметили удивительную серьезность. Его не привлекали никакие игры. Единственное, что привлекало его, это Кришна-катха. Когда Бхактивинода Такур начинал рассказывать о Кришне, то мальчик этот превращался в слух, и он не отходил от своего отца. И все обратили внимание на эту особенность. При этом он с самого начала, с самого детства проявлял очень ярко выраженный нрав. Нрав у него был «что надо». Когда в 7 лет он съел случайно манго, которое не предложено было божеству, и Бхактивинода Такур отругал его, то он дал торжественный обет, что отныне я никогда больше не дотронусь до манго. Он дал этот обет в 7 лет, и этот обет он пронес через всю жизнь. Ни разу у него не появилось даже мысли или желания дотронуться до манго. Единственное исключение он делал для зеленых манго. Спелый манго он не ел, зеленый манго. Он очень любил чатни из зеленого манго. Вот. Но у него был очень, очень суровый характер, и уже в детстве он проявлял все качества ачарьи. Ачарьи – это тот, кто может разрубать, тот, кто может рубить невежество. И он особенно не стеснялся в выражениях. Рассказывает такую историю, что когда в Калькутте, когда Бхактивинода Такур переехал в Калькутту, однажды к нему домой пришел его духовный учитель Випин Бихари. Это был дикша-гуру Бхактивинода Такура, с которым у него были определенные разногласия. Но так или иначе, Бхактивинода Такур, следуя обычаю и следуя традиции, омыл стопы Випина Бихари, усадил его на почетное место, а Випин Бихари, немало сумняшись, поставил свои стопы ему на голову. Вот потом Бхактивинода Такур вышел, а маленький Бимала Прасад, который присутствовал при этом, спросил у него: «А ты уверен, что ты выдержишь стопы моего отца у себя на голове? Ты знаешь, что мой отец – вечный спутник Господа, и что не слишком ли тяжелая ноша для тебя будет его стопы у себя на голове? Ты не боишься вообще такого, ставить стопы ему на голову?» Вот. Випин Бихари очень так подивился на него и сказал: «Ты, малыш, вообще о чем ты тут говоришь?» И потом, когда Бхактивинод Такур вернулся, он пожаловался ему и сказал, что твой сын говорит тут какие-то странные вещи. Он сказал: «Не обращай внимания, мой сын знает, что он говорит, но ты не обращай на него внимания». Потом позже, когда они опять приехали в Пури, и Бхактисиддханта Сарасвати тогда уже был подростком, однажды к Бхактивиноду Такуру пришел Рада Раман Дас Бабаджи. И Рада Раман Дас Бабаджи был очень культурным человеком, очень знаменитым, из аристократической семьи браманов. Но так или иначе, вначале он был настоящим преданным последователем Господа Чайтани. Но потом, по преданию, Господь Нитинанда пришел к нему во сне и дал ему эту странную мантру «Нитайгора Радхишьям Хари Кришна Хари Рам». И сказал, что «Хари Кришна Хари Рам» – это для джапы. На четках вы должны повторять «Хари Кришна Хари Рам», а петь вы должны «Нитайгора Радхишьям Хари Кришна Хари Рам». И этот Рада Раман Дас Бабаджи, у него было гигантское количество последователей в Пури. Огромное количество последователей, он был очень популярен, за ним ходили люди толпами. Но Бхактивинод Такур постоянно сражался с ним и говорил, что это просто выдумка, что нет ничего тут, что это все неправильно. И Бхактисиддханта Сарасвати тоже сражался с ним. Однажды этот Рада Раман, но тем не менее, у него были какие-то отношения с Бхактивинодом Такуром хорошие. Он пришел к ним однажды домой. И когда он пришел к ним в гости, Бхактисиддханта Сарасвати, увидев его, фыркнул, отвернулся и чуть ли не сплюнул. Бедный Рада Раман Дас Бабаджи спросил у Бхактисиддханта Такура: «А что с твоим сыном? Что происходит? Что он такое говорит?» Бхактисиддханта Такур посмотрел на него и сказал: «Просто он ненавидит сахаджиев». Он не считал нужным скрывать свои чувства. Вот. И позже, когда Бхактисиддханта Сарасвати построил свой Гаудия-мат, первый Гаудия-мат Джаганнатха Пури на Чатака Парвати, это замечательное место, песчаные дюны недалеко от храма Тота Гопинатха. Там находится этот первый храм, первый Гаудия-мат в Пурушоттама-кшетре, Пурушоттам Гаудия-мат. И он сделал это своей штаб-квартирой. И он в течение долгого времени находился там. И обычно процессия из самадхи Бхактивинода Такура, которая была штаб-квартирой вот этих последователей Рада Рамана Даса Бабаджи, направлялась оттуда из самадхи в храм Тота Гопинатха. И они при этом громко пели «Нитайгора Радхишьям Хари Кришна Хари Рам, Нитайгора Радхишьям Хари Кришна Хари Рам». Так вот, по традиции, которую установил Бхактисиддханта Сарасвати, он посылал одного брамачари, который выступал в качестве шпиона. Этот шпион брамачари ждал около самадхи Харидаса Такура, когда процессия выйдет. И потом быстро бежал в храм. Он прибегал в храм, там уже были другие брамачари наготове. Они выходили с огромными такими вот бамперами, или как они называются, и начинали устраивали жуткий шум, чтобы вот этого «Нитайгора Радхишьям» никто не слышал. И мешали их киртану. Так у них продолжалась эта война, которая была. С самого детства, таким образом, Бхактисиддханта Сарасвати проявлял свой нрав будущего ачарьи. Рассказывает такую историю, что однажды его младший брат Ачютананда заболел. Он очень тяжело заболел неожиданно. И тогда Бхактисиддханта Сарасвати, которому тогда было лет 8, стал петь киртан около его постели, где лежал больной Ачютананда. И в течение 7 дней он без перерыва пел мантру. 7 дней он пел, он не ел, он не спал, он только пел киртан. И на 7-й день у Ачютананды выступила на лбу большая тилака Рамануджа Сампрадай, большая белая тилака. И он очнулся, потому что до этого он находился в бессознании. И очнувшись, он проговорил, что я вайшнав, из Рамануджа Сампрадая, и я оскорбил одного Гауди Вайшнава. И теперь из-за этого я болею, это моя карма в прошлой жизни. И теперь мое оскорбление, моя парадха снята с меня, и я пошел. И он покинул тело под киртан Бхактисиддханты Сарасвати Такура, который тогда был еще Бималой Прасадом. Вот. И потом позже, после того, как, когда они жили в Пуре, и Бхактисиддханта Сарасвати так яростно проповедовал против этого Радхарамана Даса Бабаджи, что последователи его ужасно возмутились и хотели побить Бхактисиддханту Сарасвати. И там возникло очень большое противостояние между ними, поэтому Бхактивинода Такур сказал: «Ты лучше уезжай отсюда, ты лучше поезжай в Майяпур, там нету последователей его, и живи и находись там». Но с детства он проявлял удивительный гений, потому что все то, что он читал, он запоминал с одного раза. Говорят, что когда он понял, что ему нужно выучить английский язык, он заперся в библиотеке и в течение 12 дней сидел, не выходя из этой библиотеки, с английскими книгами. Через 12 дней он вышел из этой библиотеки, он свободно говорил по-английски, причем на таком английском, который англичане не понимали и до сих пор не понимают. Англичане читают книги Бхактисиддханты Сарасвати со словарем, и даже со словарем с трудом понимают, о чем идет речь. В свое время он составил труд, составил энциклопедию, где он описал в этой энциклопедии все, что касается вишнуизма или вайшнавизма в Индии. Это гигантский труд, и когда этот труд вышел, то люди удивлялись, они говорили, что чтобы этот труд появился на свет, нужен в норме коллектив из 20-30 человек, которые в течение нескольких лет работали бы над этим. Но он один составил эту энциклопедию, собственноручно. Эта энциклопедия до сих пор существует. Никто не мог понять, каким образом этот человек мог это сделать. Вот это он сделал еще в ранней юности. После того, как он кончил школу, он поступил в санскритский колледж, и в санскритском колледже он стал изучать веды, стал изучать священные писания, санскрит, но вскоре он бросил этот колледж. И сам он объяснил это таким образом, что если бы я продолжал учиться в этом колледже, то на меня бы оказали очень сильное давление и сказали, что я обязательно должен обзавестись семьей и что я должен содержать свою семью, а так как я этого не хочу, лучше я притворюсь неучим и недоучкой, и тогда никому не будет у меня никакого дела. Этот неуч и недоучка, после того, как он вышел, не окончив санскритский колледж, вскоре был принят в Калькуттский университет в качестве профессора астрономии и астрологии. Потому что тогда он уже знал астрономию и астрологию, опубликовал несколько древних трудов и своих собственных оригинальных трудов по астрономии и астрологии. И он очень хорошо знал математику и понимал математику. Позже он прославился как астролог, и он даже был репетитором или учителем при дворе, после этого, при дворе одного махараджи Вайшнава. Но через какое-то время ему это надоело, и он ушел с этой работы. И потом, когда он в 18-м году принял саньясу, он полностью покончил с астрологией, потому что по принципам вед саньяси не имеет права заниматься астрологией, он не имеет права иметь отношение к мирским занятиям и к мирским наукам и дисциплинам, к которым относится астрология. В Навадвипе, где он жил, там же в Навадвипе он познакомился с Гаура-Кишором Дасом Бабаджи. И Бхактивинод Такур сказал ему, что ты должен принять посвящение у Гаура-Кишора Даса Бабаджи. И обрадованный Бхактисиддханта Сарасвати пришел Гаура-Кишора Даса Бабаджи и стал просить у него, стал говорить: «О Бабаджи, дай мне твою милость. Я пришел, чтобы получить от тебя милость. Я пришел, чтобы ты дал мне посвящение и дал мне мантру». На самом деле, первое харинаму, посвящение в харинаму ему дал Бхактивинода Такур, когда ему было 13 лет. Сам Бхактивинода Такур дал ему четки и научил его читать Харе Кришна мантру на четках. Но, тем не менее, за дикшу он пришел, Гаура Кишора Дасу Бабаджи, и сказал, мне нужна твоя милость. Гаура Кишора Дасу Бабаджи на него посмотрел и сказал, милость? Откуда у меня милость? Милость, она вся у Чайтани Махапрабху. Я должен его спросить. Я должен спросить Махапрабху, если он даст милость, то тогда я тоже передам тебе милость. Если не даст милость, то я не передам. Приходи как-нибудь в следующий раз, мне нужно с Махапрабху поговорить. Через несколько дней Бхактисиддханта Сарасвати пришел снова, чтобы спросить у Гаура Кишора Даса Бабаджи о том же самом. Он спросил, ну как, ты поговорил с Махапрабху? Он говорит, да не, я забыл, мне не до того было, приходи попозже, я еще не поговорил. Вот опять через несколько дней Бхактисиддханта Сарасвати пришел и говорит, ну как насчет милости, как там Махапрабху? Даст или не даст? А говорит, да опять, знаешь, как-то я забыл с ним переговорить на этот счет. Вот, и тогда Бхактисиддханта Сарасвати понял, что ничего ему не светит. И он очень посерьезнел и сказал, что ты слуга самого большого обманщика на свете. Поэтому неудивительно, что ты пытаешься меня обмануть. Кришна – царь всех обманщиков. И ты служишь Кришне, и поэтому ты проявляешь те же самые качества, но меня тебе обмануть не удастся. Ты можешь попытаться это сделать, но меня тебе обмануть не удастся, поэтому если ты не дашь мне этой милости, то я просто спрыгну в Гангу, потому что все равно жизнь моя не имеет смысла без твоей милости, и, по крайней мере, ты меня не обманешь. И тут Гаура Кишора Дас Бабаджи понял, что у юноши серьезные намерения. И он тотчас же позвал своих помощников, велел разводить костер и дал ему посвящение. И назвал его Варшабанави Дайта Даса. Дал ему это имя слуга Шримати Радхарани. На самом деле в духовном мире Шрила Бхактисиддханта Сарасвати представляет собой, является Наяна Мани Манджари. Вечной помощницей Гуны Манджари и Камалама Манджари. Бхактивинод Такур – это Камалама Манджари, а Гаура Кишора Дас Бабаджи – это Гуна Манджари. И когда он дал ему это имя, всем стало ясно истинная природа Бхактисиддханты Сарасвати. Рассказывает такую историю. Однажды Бхактисиддханта Сарасвати присутствовал при том, как кто-то при нем описывал и воспевал красоту Лакшми Деви. И это очень хорошо воспевали красоты. Когда Бхактисиддханта Сарасвати услышал это описание, то первое, что у него появилось, желание, которое у него появилось, совершенно непреодолимое, это рассказать о Шримати Радхарани, о ее красоте. Но он понимал, что он не может просто так взять и начать говорить о Шримати Радхарани. Он пытался сдерживаться, но это желание было сильнее его. И от того, что он с одной стороны молчал, а с другой стороны желание это внутри него было, в конце концов он упал в обморок, потому что он не смог больше сдерживать это. Каждый раз на Радаштаме Бхактисиддханта Сарасвати Такур рассказывал о Шримати Радхарани. И когда он рассказывал, слезы текли у него из глаз, и все те, кто слушал, как Бхактисиддханта Сарасвати Такур рассказывает о Шримати Радхарани, они тоже не могли удержаться от слез. Его преданность и его бхакти была настолько сильной, что она распространялась вокруг него, как аура. И любой человек, который попадал в эту ауру, в это притяжение, он тоже обретал хотя бы крупицу этой бхакти. Он обратил великое множество людей, иногда для того, чтобы человек принимал от него мантру и принимал от него преданное служение, ему не нужно было много говорить, достаточно было просто находиться рядом с ним. Вот. При этом он проявлял удивительную ученость. Говорят, что однажды, когда он приехал в Бирму, он стал давать лекции по первому стиху Шримад-Бхагаватам. И в течение 7 или 10 дней подряд он рассказывал смысл первого стиха Шримад-Бхагаватам. И он объяснил 30 различных смыслов, под 30 разными способами объяснил смысл первого стиха Шримад-Бхагаватам. И люди, которые слушали этого, они в конец запутались и вообще уже ничего не могли понять. И смысл его учения в конце концов сводился к тому, я говорил об этом сегодня немного. Самое главное, если можно выделить что-то, что отличало его проповедь от проповеди всех остальных, он очень четко получил этот дух искренности от Гаура-Кишора Даса Бабаджи. Гаура-Кишор Дас Бабаджи своей бескомпромиссностью и своей чистотой поражал всех своих современников. Бхактисиддханта Сарасвати взял этот дух Гаура-Кишора Даса Бабаджи и распространил его на массовую проповедь, потому что Гаура-Кишор Дас Бабаджи общался всего лишь с немногими людьми. Но Бхактисиддханта Сарасвати взял это самое драгоценное, что может быть, полную искренность, предельную искренность и чистоту, и растиражировал ее, дал ее обычным людям. И многие сейчас даже по-прежнему упрекают его и говорят, что как он может рассчитывать на то, что эта вещь может стать массовым товаром массового потребления. И, может быть, она и не может стать, но, тем не менее, многие-многие люди могут оценить вот этот вот дар чистоты, который принес с собой Бхактисиддханта Сарасвати, который он получил от Гаура-Кишора Даса Бабаджи. Гаура-Кишора Дас Бабаджи не проповедовал сам, он был Бабаджи. Он сидел в Навадвипе, он прятался под лодкой или где-нибудь там. Он постоянно прятался от людей, потому что они мешали ему заниматься баджаном. Однажды говорят, что он даже спрятался на веранде у женщины легкого поведения, потому что он думал, что ну там-то меня точно искать не будут. Где угодно, только не в этом месте. Но когда Бхактисиддханта Сарасвати попросил у него благословения на то, чтобы он отправился и проповедовал, то Гаура-Кишор Дас Бабаджи пришел в такой экстаз, он пришел просто в неописуемый восторг. Он схватил Бхактисиддханта Сарасвати, поставил ему свои ноги на голову и сказал: «Все благословения тебе, забирай, получай. Вся шакти, которая у меня есть, которую я накопил в результате своего одинокого баджана, вся та аскеза, вся та сила, которая накопилась у меня, пусть она будет твоей. И пусть эта сила поможет тебе в твоей проповеди». И вооруженный этой силой Бхактисиддханта Сарасвати начал проповедовать. И когда он проповедовал эту удивительную бескомпромиссную чистоту. Чистоту, которая не знает никаких компромиссов. Он был очень мощным проповедником. Иногда, когда оппоненты не слушали его, он пускал в ход свою данду, и это был очень суровый аргумент, к которому он тоже иногда прибегал. Но, как правило, к этому прибегать ему не приходилось, потому что люди и так были поражены его эрудицией, его учености и его бескомпромиссности. Однако при этом учил он смирению. Сам он был, и может показаться, что это противоречие, сам он был таким мощным проповедником, не знающим компромиссов, но учил он смирению. В одном из своих последних, в своем завещании, где он писал, у него есть такие слова. Он говорит там, что мы не праведники и не грешники, не великие ученые и невежды. Единственное, кто мы есть, единственная наша истинная природа – мы носители пыли с лотосных стоп вайшнавов. Мы принимаем на свою голову эту пыль, и мы несем эту пыль. И наша мантра, мантра, которую мы получаем при инициации, это «Тринадапи суничина, тарорапи сахишнуна, аманина манадина киртания сага хари». В то время, когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур проповедовал, многие бабаджи применяли или прибегали к такому мистическому процессу, который назывался сиддха-пранали. Сиддха-пранали – это когда человеку, становящемуся на путь преданного служения, духовный учитель как бы в мистической медитации погружает его в медитацию, берет его душу и вместе с его душой отправляется в духовный мир. И в духовном мире показывает ему его сиддха-сварупу, показывает ту форму, в которой эта душа находится в духовном мире. И потом, когда он возвращает его, сиддха-пранали, для него как бы становится ясно его сидда, его естественная сварупа. И потом, когда душа возвращается в это тело, он должен медитировать на свою эту сварупу. Он должен как бы думать о том, каким образом он служит Кришне в духовном мире. Это был мистический процесс, который имеет под собой реальную основу, но, к сожалению, он претерпел определенную деградацию и, в конце концов, превратился в некую формальность. И им очень сильно злоупотребляли бабаджи в то время. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати остановил эту практику полностью. Он проповедовал резко против этой практики, говоря, что вы делаете? Вы берете глупых, невежественных, необразованных людей, и вы показываете им их вечную форму, которую они все равно не могут понять. Они также разбираются в своей сида-дехе, как свинья в апельсинах. Они все равно ничего не знают, что с этим делать. И, да, потом они возвращаются сюда, и вы полностью рушите их. Тогда как настоящий процесс, настоящий путь – это путь самскары. Когда человек получает самскару, и в процессе самскары он преобразуется или преображается. Настоящий путь – это путь постепенного преображения, когда человек получает это сида-деху в процессе преданного служения, в процессе постепенного очищения. Когда у него спрашивали некоторые ученики или некоторые последователи спрашивали, дайте нам сида-пранали мантру. Мантру нашей сида-дехи. Какую мантру мы должны повторять, чтобы обрести свою сида-деху? Он им говорил, повторяйте «Тринадапи суничина, тарорапи сахишнуна, аманина аманадена, киртани ясадахари». Это и есть ваша сида-деха. Это есть то самое совершенное тело, потому что в конечном счете совершенное тело – это тело, в котором человек служит в духовном мире, в котором душа служит Господу в духовном мире. И мантра, которая раскрывает, открывает доступ к этому, является мантра Тринадапи, Киртания Садахари. Когда Гауракишор Дас Бабаджи ушел из этого мира, они ушли один за другим. Бхактивинода Такура и Гауракишор Дас Бабаджи, они ушли один за другим, один в 1914, другой в 1915 году. Бхактисиддханта Сарасвати охватило отчаяние. Он подумал, я остался один. Каким образом я смогу исполнить ту миссию, которую возложил на меня отец? Каким образом я смогу достичь той цели, которую он передо мной поставил? И в какой-то момент в отчаянии он хотел удалиться куда-то. Он хотел снять себя, сложить себя эту миссию. И когда это отчаяние охватило его, однажды ему привиделся сон. Он увидел очень яркий сон, и в этом сне он увидел Чайтанью Махапрабху. И вместе с Чайтанью Махапрабху он увидел всю Панчататву. Он увидел ближайших спутников Чайтанью Махапрабху. Он увидел шесть Госвами. И он увидел эту гигантскую процессию киртана, которая идет по Манавадвипе. Это процессия с караталами, с мридангами. Поет мантру Хари Кришна во главе нее сам Чайтанью Махапрабху. И он увидел Бхактивинода Такура. Он увидел Гауракишора Даса Бабаджи в той же самой процессии. Все вместе они шли, они пришли к нему. И Чайтанья Махапрабху стал говорить ему, что ты отчаиваешься? Почему ты впадаешь в отчаяние? Неужели ты не понимаешь, что я всегда буду рядом с тобой? Что бы ты ни делал, что бы ты ни совершил в этом мире, я всегда буду находиться подле тебя. И тебе не нужно будет ничего делать. Единственное, что тебе нужно делать, это просто и хотеть исполнить мою волю. Все остальное сделаю я сам. Не бойся ничего. Иди, отправляйся и делай свое дело, и успех будет сопутствовать тебе. И рассказывает, что когда Бхактисиддханта Сарасвати хотел сделать что-то, у него не было ничего, он был саньяси, он был абсолютно нищим. Но стоило ему задумать какой-то проект, просто задумать какой-то проект. В тот же момент сразу же приходило несколько человек. Эти несколько человек предлагало ему помощь, говорило, вот давайте, один приходил и начинал делать одно, другое, третье. Ему ничего не нужно было делать. Единственное, что требовалось ему, это подумать о чем-то. И сразу же все, что нужно, появлялось вокруг него, устанавливалось вокруг него, и он начинал делать, и все это заканчивалось успехом. Вот. Он проповедовал, он нес эту нелегкую миссию в материальном мире, потому что нет ничего сложнее, чем проповедовать духовную науку в материальном мире. И это было далеко не так просто. Его пытались убить, против него устраивали заговор, его закидывали камнями. Многие люди ненавидели его, но многие люди приходили к нему, многие люди присоединялись к нему. Единственное, что он делал, это постоянно проповедовал о Кришне, постоянно говорил о Кришне и не делал ничего другого. И он учил своих последователей, что значит служить Кришне, что значит быть настоящим преданным. Как есть знаменитая история про одного повара из Гаудии Мат. В Гаудии Мат был некий повар, и этот повар отличался очень сварливым характером и дурным нравом. Постоянно ссорился со всеми. Не было ни одного человека, с кем бы он не поссорился, с кем бы он не поругался. Он все время, ну, просто всем он уже в печенках сидел. И в конце концов этот повар помер благополучно. И брамачари из этого Гаудии Мат, после того, как они его отпели и сожгли его тело, собрались вместе и стали судачить. Один говорил: «Ах, этот человек, что он делал?» А другой говорил: «А, мне он такое сделал». И они говорили. И каждый ругал его, как только мог. Вот. И в этот момент вдруг неожиданно открылась дверь из комнаты, где находился Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Он оглядел их всех холодным взглядом и сказал: «Он замечательно гладил свою доти и всегда был очень аккуратным». Он сказал это и закрыл дверь. Смысл этого в том, что если ты не можешь сказать ничего хорошего про человека, лучше промолчи. Если говорить о человеке, то нужно говорить только хорошее, потому что в противном случае мы совершаем оскорбление, и оскорбляя людей, мы ничего хорошего не получаем. Это те уроки, которым он учил. Другой его урок – это урок отречения. Он учил отречению, и это отречение было истинным отречением. Рассказывает такую историю, что однажды он прочитал лекцию про отречение. Была очень суровая лекция, где он говорит, что нужно отречься от материального мира, не обращать внимания на все эти мелочи, не погружаться в эту суету, находиться вдалеке от этого материального мира. Потом он удалился к себе, и вдруг какая-то обезьяна забежала в его комнату и схватила связку бананов, которая лежала у него. Два банана. Бхактисиддханта Сарасвати вскочил, выскочил из своего стола, прокинул чернильницу, потому что он писал. Чернильница залила его рукопись и погнался за этой обезьяной, чтобы отобрать у него бананы. Потом, когда он немножко успокоился, слуга спросил у него: «Гуру Махарадж, вы говорили об отречении, почему же вы так нервничаете из-за того, что какая-то обезьяна украла какие-то два банана у вас? Почему ради этого нужно опрокидывать чернильницу и бегать за ней повсюду?» А Бхактисиддханта Сарасвати посмотрел на него, опять же, холодным взглядом и сказал: «Эти бананы принадлежат Шримати Радхарани и должны использоваться в служении Шримати Радхарани, а не в служении этой обезьяне, которая ее украла». Отречение, которое он проповедовал, это было отречение в служении, когда ради служения можно было использовать все. И он сам показывал пример этого отречения. Он сам показывал того, как нужно отрекаться от этого мира, пользуясь этим миром. Когда он посылал своих учеников на Запад и провожал их, он говорил: «Когда же наступит такой день, когда вайшнавы будут пользоваться самолетами, кораблями, машинами? Когда же они начнут использовать все это для того, чтобы проповедовать учение Чайтани Махапрабху по всему свету?» Он знал, что такой день рано или поздно настанет, и он действительно настал. Вот. И он никогда не поощрял вот этой вот дешевой, по-дешевому понятой духовности. В то время представление о вайшнавах, о кришнаитах было такое, что вот просто глупые люди собираются, поют, попоют и перестанут. Сентиментальные люди. И не дай бог еще вообще после того, как попоют, непонятно, чем они там еще заниматься будут дальше. Сахаджии. Ну или в крайнем случае, они сидят и рассказывают про Шримати Радхарани. И при этом плачут, когда они рассказывают про Шримати Радхарани. Сам Чайтанья Махапрабху, сам Бхактисиддханта Сарасвати хотел разрушить этот стереотип. И он рассказывал о Шримати Радхарани в день явления Шримати Радхарани. И однажды он приехал на Радакунду, и решил поселиться и жить. Он основал Баджан Кутир на Радакунде и стал давать лекции на Радакунде. И все местные жители, бабаджи, которые были, и все остальные прослушали, что великий вайшнав приехал сюда. И они подумали, ну сейчас они получат нектар. Сейчас он будет им рассказывать про Шримати Радхарани целыми днями здесь, на Радхакунде, потому что о чем еще можно говорить на Радхакунде? Бхактисиддханта Сарасвати стал давать лекции на Радхакунде по Упанишадам. Никто не мог понять, что происходит. Эти бабаджи уходили оттуда с этих лекций, плюя в пол, и говоря, что какой-то гьяни приехал, он рассказывает нам об Упанишадах здесь, на Радхакунде, тогда как на Радхакунде нужно проливать слезы, экстазы и говорить о Шримати Радхарани. Но Бхактисиддханта Сарасвати знал, что эти слезы, экстаза не такая дешевая вещь, что дешевые слезы экстаза можно выдавить из себя, любой может их выдавить. Достаточно луком глаза намазать, и, пожалуйста, тебе слезы экстаза будут литься в три ручья. Но для того, чтобы этот экстаз был действительным экстазом, экстазом, который исходит из души, а не откуда-то еще, не из каких-то сентиментов, человек прежде всего должен понять, что он такой, кто он такой, и какова философия этого мира. И поэтому в своих книгах он начинал с того, что он описывал философию вайшнавских сампрадай, он описывал философию Чайтани Махапрабху, и он дал эту философию. И то, как он описывал философию, практически ответы на все вопросы можно найти в его книгах. Если у вас возникает какой-то вопрос, достаточно открыть любую из его книгу, и вы наверняка найдете на любой самый сложный вопрос, который может возникнуть в уме человека. Ответы уже содержатся в его книгах. Ничего не нужно. Не нужно ничего изобретать, ничего выдумывать. Самые хитрые, самые каверзные, самые заковыристые вопросы отвечены там в его книгах. Ни одного аргумента он не оставил без внимания. Все аргументы, которые только могут быть, которые только можно выдвинуть за и против учения вайшнавов, он привел. Так что оппоненты его, они просто разводили руками. Они любили с ним спорить, но в конечном счете они знали, что победит он, потому что победить его не было возможности. Его называли Симха-гуру, что значит гуру-лев. Он иногда, когда он давал лекции, он начинал рычать, как лев. И люди пугались. Голос его был подобен раскатам грома, которые раздавались среди ясного неба. Таков был Бхактисиддханта Сарасвати. И при этом, когда он обращался к своим ученикам, он называл их не иначе, как Прабху, то есть мой господин. И во время своей Вьясапуджи, первую Вьясапуджу, кстати говоря, ему провели, когда ему было 50 лет. До этого никаких Вьясапудж не было. Во время своего 50-летнего юбилея, когда ученики провели первую Вьясапуджу, он обратился к своим ученикам с речью. Эта речь считается до сих пор одним из шедевров философии вайшнав, где он описал философию вайшнав как в небольшом эссе, но в блестящей форме. Он назвал там своих учеников «мои друзья, которые пришли, чтобы помочь мне в беде, чтобы спасти меня, вызволить из тяжелой ситуации, в которой я оказался». Всегда очень смиренно обращался к своим ученикам и смиренно относился, общался с ними. Вот. Хотя все остальные боялись его и убегали от него, стоило ему услышать о том, что Бхактисиддханта Сарасвати где-то поблизости находится. Вот. Но в 36-м году, как раз сколько лет тому назад, 42 года тому назад, нет, 62 года тому назад, 62 года тому назад он заболел. Он стал болеть, и последние свои дни он провел в Пуре, где он давал лекции, и он говорил там вот на Чатака Парвати. Чатака Парвати – это реплика Гавардхана. Он постоянно начинал и кончал свои лекции с прославления холма Гавардхана. Он говорил, когда же я найду прибежище у Гавардхана, когда же на склонах холма Гавардхана мне найдется место какое-то. И ученики не могли понять, о чем он толкует и о чем он говорит. Но некоторые стали догадываться, что, может быть, Гуру Махарадж думает об уходе из этого мира. Миссия его подошла к концу, он достиг успеха, он открыл все, что нужно, он сделал все, что нужно. И при этом накопилось очень много проблем, тоже связанных с, как в любой другой духовной миссии, накопилось очень много проблем. И в 36-м году, после Пури, он переехал в Калькутту, и несколько дней он болел. Врачи запрещали ему говорить, он все равно продолжал говорить. Несмотря ни на что, несмотря на все запреты врачей, он продолжал говорить, он рассказывал Кришне Катху. Он написал это свое завещание, где он сказал, что бы то ни было, никогда не оставляйте лотосный стоп Рупы и Рагунатхи. Рупа и Рагунатха дали нам прибежище в этом мире. И единственное надежное прибежище в этом мире – это их лотосные стопы. Всегда оставайтесь тут, всегда повторяйте святые имена. Единственным лозунгом всех гауди и вайшнавов является «Киртания Садахари» и «Парам виджаете Шри Кришна Санкиртанам». Святое имя – это то, что может спасти человека, единственное, что может спасти человека. Он написал это завещание, и ранним утром 1 января 1936 года он испустил последний свой вздох. Он пригласил Шрилу Шридхара Махараджа, чтобы Шридхар Махарадж пел «Шри Рупа Манджари Пада». И он как бы открыл свою истинную природу, свою истинную духовную природу в этот самый момент. Вот. И тело его с процессии перевезли в Шридам Майяпур и погрузили в самадхи. Тысячи, тысячи, тысячи, тысячи людей отовсюду, непонятно откуда, появились там, чтобы проститься со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати. И вся Бенгалия была погружена в траур. Вся Индия, на самом деле, была погружена в траур, когда это произошло. Вот. Он в самое трудное время для Индии проповедовал. Он проповедовал, когда Индия была под властью англичан. И при этом он проповедовал не только индийцам, он проповедовал англичанам. Он говорил, что сейчас мы, что на самом деле не нужно думать о свободе. Что свобода – это не добивается и получается не благодаря каким-то внешним обстоятельствам. Свободу получает душа, когда она избавляется от рабства материальных желаний. И лорды из Англии писали ему письма, и он отвечал на эти письма. Лорды из Англии задавали ему вопросы. Бывший губернатор Бенгалии переписывался с ним, и Бхактисиддханта Сарасвати отвечал ему. Перед ним преклонялись индологи, перед ним преклонялись лорды, перед ним преклонялись губернаторы, и простые люди преклонялись перед ним. Вот. Таков был Бхактисиддханта Сарасвати. Это тот, чьими наследниками мы являемся. Мы получили от него вот наследство, это учение Чайтани Махапрабху. И то, что мы сделаем, каким образом мы будем соответствовать этому, это уже теперь зависит только от нас. Вот. Бхактисиддханта Сарасвати был необычным человеком. В этом нет никаких сомнений. Он был послан Кришной для того, чтобы исполнить эту волю. Он задумал ИСККОН. ИСККОН, по сути дела, был задуман Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати. ИСККОН был создан Шрилой Прабхупадой. ИСККОН был испорчен нами. Но так или иначе, энергия Бхактисиддханты Сарасвати, все его аскезы, энергия всей парампары учителей, Гауракишоры Даса Бабаджи, энергия Шрилы Прабхупады, она находится здесь. И миссия эта вечна, и никто не может отменить эту миссию или испортить эту миссию. Мы можем испортить ее, конечно. Испортить это мы можем, это не проблема. Но, тем не менее, помешать этой миссии все равно никто не может, потому что в конечном счете это воля Верховного Господа. Верховный Господь послал Бхактисиддханту Сарасвати, чтобы он исполнил здесь эту миссию. Эта миссия так или иначе добьется успеха. И от нас зависит только то, будем мы в этом принимать участие или нет. Если мы будем принимать участие, нам хорошо. Если не будем, нам плохо. Миссия эта будет, потому что такова воля предшествующих ачарьев, такова воля самого Кришны. И так или иначе все это будет происходить. В конце концов, повторение мантры Харе Кришна – Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Это юга дхарма, это единственный способ, с помощью которого человек может очистить свою душу в конечном счете. Вот. Может быть, есть какие-то вопросы? Может, я еще что-нибудь вспомню. Какие отношения? Гаура Кишор Дас Бабаджи называл его «мой прабху». Вместо того, чтобы называть его своим учеником, он называл его своим господином, «мой прабху». Вот. И потом, позже, когда Гаура Кишор Дас Бабаджи умер, то Бхактисиддханта Сарасвати пришел для того, чтобы забрать его тело, и несколько бабаджи спорили над телом Гаура Кишора Даса Бабаджи. Они все хотели получить право похоронить, положить в самадхи тело Гаура Кишора Дас Бабаджи, потому что знали, что это хороший способ заработать деньги, что люди будут приходить и кланяться этой самадхи. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур пришел и сказал: нет, я единственный его ученик, и только я имею право на то, чтобы положить его в самадхи. Вот тогда они стали спорить и говорить: какое-то у тебя право, ты непонятно кто, брахмачари, не брахмачари, а мы бабаджи, и только бабаджи могут прикоснуться к телу бабаджи. При этом присутствовал полицейский комиссар, который знал, что там какой-то очень яростный спор идет, на всякий случай, чтобы дело до драки не дошло, он присутствовал при этом. Вот. И тогда Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что хорошо, пусть я, может быть, и не бабаджи, но, по крайней мере, по милости своего гуру Махараджи, я храню целомудрие всю свою жизнь, я ни разу не нарушал обет целомудрия. А вы, может быть, и бабаджи, но вы непонятно чем занимаетесь, поэтому пусть тот из вас, кто не нарушал своего целомудрия в течение ближайшего года последнего, или последнего месяца, или хотя бы последних двух недель, пусть он дотронется до тела моего гуру Махараджа, а если он дотронется и при этом солгет, то ему придет конец, то жизнь его на этом кончится. Вот этот полицейский комиссар страшно обеспокоился, потому что он подумал, ну сейчас обманет кто-то или еще что-то. Он спросил: а как проверить? Бхактисиддханта Сарасвати очень спокойно сказал: не нужно проверять, я поверю им на слово. И один за другим эти бабаджи, которые присутствовали, они опустили голову и потихонечку-потихонечку стали выходить оттуда. Никто из них не осмелился дотронуться до тела Гаура Кишора Даса Бабаджи. Тогда кто-то стал говорить, что сам Гаура Кишора Дас Бабаджи велел, чтобы его тело протащили по улицам Навадвипы, чтобы оно рассеялось в пыли Навадвипы. Бхактисиддханта Сарасвати возмутился, он сказал, что Махапрабху на своей голове нес тело Харидаса Такура. И сам Господь не погнушался бы взять тело моего гуру Махараджи и пронести его у себя на голове и на руках. Просто для того, чтобы показать смирение, мой гуру Махарадж сказал это, и вы хотите сделать это с его телом. Я ни за что этого не позволю. Он взял его на своих руках и сам собственноручно перенес его на другой берег Ганги и положил его там, в самадхи. Я слышала, есть какие-то 64 то ли завещания, то ли урока Бхактисиддханта Сарасвати. Вы можете об этом сказать? Я говорил некоторые из них. Эти... Я не помню все 64 наизусть. Один из них я точно помню. Он говорит: прежде чем критиковать других, посмотри на себя.